Глава 25. Услуга за услугу. «И как тебе машина?» — спросил я у Фомы, когда мы выкатили на дорогу. «Думаю, что смогу привыкнуть», — вздохнул парень и погладил рулевое колесо. «Избаловался я, вашество, катаясь на Империале. Раньше ржавому велосипеду был рад, а теперь вот. Разъезжаю на одной из лучших машин Империи, еще раз думаю, хороша ли она». «Как хороша или нет?» — хитро сощурился я. «Она стоит каждого рубля, который вы на нее потратили, вашество. Если бы не наш с вами договор, по которому я у вас работаю, то я бы согласился вам доплачивать, чтобы ее водить». Даже так, проникся я, помня о бережливости слуги. «Отличная машина. Хромированные диски, под капотом двигатель на 70 лошадей. А идет, как плавно, руля слушается». Фома вздохнул и продолжил. «Да и стиль красивый. Видно, что на таких раньше очень важные люди катались. Вон какая торпеда из дерева. Лаком покрыта». Слуга любовно погладил ладонью панель. «Да и приборка под старину». «Такие машины выпускали для императорской семьи, великих князей, верхушки государственной службы», — добавил я. «Оно видно, вашество. Кузов красивый, такой салон из кожи, с подогревом. Я всегда думал, что победы пучеглазые толстобокие. Прям как баба Марфа с торговых рядов, у которой я маринованные огурчики беру». «Хотелось бы взглянуть». «Не надо, вашество. Потом будете долго икать и ходить в храм каждое воскресенье». «Думаешь?» — поежился я. «Я-то привыкший. У меня в деревне таких баб много было». «Женщин?» — поправил я автоматически. «Нет, женщин таким не бывают. Только бабы могут движением бедра бочку с соленьями опрокинуть. Глядя на этих самых баб, я верю, что они могут и горящую избу остановить, и коня на скаку, чего-то там». «Страшные люди?» «Не обязательно. Некоторые очень даже ничего. Знаете, что в провинции румяные бабы в чести? Там по-другому не выжить». «Это почему же?» «Потому что волк не сумеет ухватить за объемный бочок, а медведь не нападает на кого-то крупнее себя». «Смешно». «А я не шучу», — буркнул питерский. «Если на вас бежит медведь, то надо расстегнуть куртку, расставить руки в стороны и заорать». «Зачем? Он подумает, что связываться с таким дурным человеком себе дороже». «Если ты перевертыш, то его таким трюком не обмануть. А вот простого медведя можно сбить с толку». Я посмотрел на него через зеркало заднего вида. «Ты и правда много знаешь». «Но на курсы все равно сходить надо. Не хочу вас опозорить, вашество. Если я вас подведу, то не прощу себе». «Брось», — отмахнулся я, но все же добавил. «Хотя курсы тебе и впрямь пригодятся, потому как ты учиться любишь». «Это да. Вот только я переживаю, я ведь никогда в школу не ходил и не знаю, как надо себя вести на занятиях». «Ну, тут все просто». Я провел пальцами по кожному сиденью, отмечая мягкость обивки. «На учителя кричать нельзя, нельзя говорить без его разрешения». «Прям как с моим бывшим старостой», — кивнул парень. «Только его еще и колотить нельзя было». «Учителей тоже нельзя колотить», — тут же дополнил я. «Хорошо, что вы мне это сказали», — кивнул питерский, и я не понял, шутит он или нет. «Пожалуй, надо будет дать тебе инструкцию перед тем, как пойдешь учиться». «Если это что-то неприличное, то не надо, вашество. Я однажды жениться соберусь и детей заведу. Как я им в глаза смотреть буду?» «Договорились. Ничего пошлого», — усмехнулся я. «Машина замечательная», — вдруг с теплом произнес парень. «Высокая, обтекаемая, скорость набирает так, что из салона не ощущаешь. Мотор-то как рокочет, слышите?» «Едва ли», — признался я. «А я вот слышу, вашество, но это потому, что у меня уши очень чуткие». «И как тебе этот звук?» «Чудо как хорош. Кажется, будто кот мурчит». Помощник замолк, словно смутился своих же слов. «Значит, и Любовь Федоровна оценит машину. Она говорила, что мурчание котов ей очень по вкусу». «А я вот не умею мурчать», — вдруг признался парень. «Ты раньше в кота обращаться не мог», — напомнил я. «Так я и не...» «Ты и был в лесу, и сдается мне, что лес этот был необычный, как и домик тот с медведем и рыжей девицей». «Вы думаете, что все было за правду?» «Ты необычный человек, Фома. И пути твои тоже нечеловеческие. А в том своем путешествии ты был котом, помнишь?» «Ну, может, и так». Парень поерзал на сиденье, когда мы остановились на светофоре. «Тогда мне это не показалось странным, а скорее правильным». «Лекарь теперь знает о твоей природе». «Думаю, мы можем ему доверять». Как-то очень спокойно отреагировал на эту новость питерский. «И как ты это понял?» «Он хороший, вашество. Я таких сердцем чую. К тому же, ясно же, что раз лекарь меня лечил, то понял, что я непутевый. Лаврентий Лавович, к слову, очень умный, он читать любит и потому знаком с какими-то записками, которые вел его наставник, и тот встречался с перевертышами. «Жаль старика», — покачал головой Фома. «Отчего же? Вряд ли он выбрался из деревеньки перевертыши живым». «Думаю, что у него получилось, и все подробности можно вызнать у самого Лаврентия Лавовича. К слову, раз у него остались записи, то в них могут быть полезны для тебя сведения». «Это о чем же?» «Раз его наставник был лекарем, то наверняка исследовал феномен перевертышей». «Фена, что?» — насторожился слуга. «Вы не ругайтесь при мне неведомыми словами. Мне от этого не по себе». «Есть вероятность, что Лаврентий сможет понять, почему ты не оборачиваешься. Он, к примеру, заявил, что если у перевертыша остаются человеческие уши наряду с животными, то это потому, что он не обрел единение с внутренним зверем. Может, он может помочь тебе его обрести». «Я единениями не занимаюсь, вашество», — покраснел парень в присутствии кого-то. «Есть вещи, которые любому порядочному человеку стоит делать в одиночестве. И перевертыш тоже. Это же неприлично при посторонних единяться». «Я про то, что ты не можешь договориться с котом, который живет внутри тебя». «А о чем с ним договариваться?» — подозрительно покосился на меня Фома. «Лаврентий Лавович пожелал стать моим семейным лекарем, так что мы можем рассчитывать на его помощь». «И вы думаете, что он может понять, почему я не обращаюсь?» «А почему не попробовать? Парень, он не глупый, и грех упустить возможность использовать его гений». «Ничего я не буду от него пользовать, вашество. Я приличный подданный империи», — возмутился Фома. «Но позволишь ему исследовать тебя?» «Только если все будет прилично». «Уверяю, что так и будет». «Ну, раз вы гарантируете...» Питерский с надеждой бросил на меня короткий взгляд. «Мне очень хочется уже стать полноценным, а то половина меня будто в клетке заперта. Это очень странно, вашество». «Вот пусть Лаврентий Лавович ломает над этим голову. В конце концов, раз он стал нашим семейным лекарем, то придется ему лечить некроманта, перевертыша и, если понадобится, то и нашу Виноградову». «Я обеспокоен тем, что она может отвязаться от своего дома», — поделился Фома со мной переживаниями. «Вдруг я окажусь ненадежным этим самым?» «Якорем», — подсказал я. «Это так называется?» Я кивнул. «Такая ответственность, вот если я ее подведу, и она потеряется?» «Все неоднозначно», — пришлось признать мне. «На самом деле призраки не меняют привязки, но я точно помню, как она пыталась выйти вслед за своей родственницей и не сумела отойти даже на пару шагов от дома». «Это может быть опасным для нее. Вдруг Любовь Федоровна потеряется?» «Она привязалась к тебе и очень испугалась, что ты погибнешь». «Но раз меня привезли в ее дом, то она могла бы успокоиться. Если бы я умер, то остался бы в нем навсегда, призраком». Мне стало жутко от подобной перспективы. «Виноградова мудрая женщина, она сама решит, что для нее лучше. Если она эволюционирует...» «Вот зачем вы про такое говорите, вашество? Чем бы ни занималась Любовь Федоровна, она делает это, как и полагается, без свидетелей». Я хотел объяснить, что означает новое слово, но запнулся, ощутив смутное беспокойство. Что-то ускользало от моего внимания. И не первый раз. Но не успел я поймать мысль, как Фома отвлек меня вопросом. «А куда мы еще сегодня поедем?» «Сейчас скажу», — ответил я и достал из кармана телефон. Нашел номер Боткина и нажал вызов. «Добрый день, Павел Филиппович», — услышал я голос прозектора. «Добрый, добрый», — ответил я. «Петр Ильич, подскажите, вы сегодня работаете?» «Я работаю каждый день и еще беру ночи, потому как больше некому», — сообщил собеседник. «Могу ли я попросить вас об одной услуге?» «Конечно, мастер Чехов, что угодно». «Хотел бы взять у вас взаймы», — начал было я. Но Боткин меня перебил. «Стоило ли звонить по такому пустяку? О какой сумме идет речь?» «Скажите, Петр Ильич, к вам случайно не привозили никого из черносотенцев?» «О, как же без них», — удивился Боткин. «Их Павел Филиппович доставляют каждый день». «Можно ли взять одно из тел на несколько часов?» — уточнил я. В динамике на некоторое время повисло молчание, а затем Боткин осторожно произнес. «Уж не знаю, зачем оно вам». «Некроманские дела», — туманно пояснил я. «Но ничего недостойного, это я вам гарантирую». «Чего только не сделаешь для хорошего человека», — сказал Боткин. «Большое спасибо». «Да, скажите, пожалуйста, за ним еще не приезжали монархисты?» «Даже жандармы еще не приезжали», — ответил Боткин. «Тело подбросили к прозекторской этой ночью. Я его только успел что подписать, повесив бирку на палец». Я довольно улыбнулся. «Спасибо, скоро буду». «Только позвоните, когда подъедете, мастер Чехов», — поспешно попросил Боткин. «Хорошо, обязательно». Убрав телефон в карман, я повернулся к Фоме. «Помнишь, где Центральное бюро судебно-лекарской экспертизы?» «Это там, откуда ваш новый приятель-жандарм с вашей приятельницей на свидание уехали?» — невозмутимо уточнил слуга. «Да, но я смешался». И все же спросил, «А как ты догадался, что они собрались на свидание?» «Я такие вещи знаю. Видел, как тот офицер на вас зыркал, и как девица на него поглядывала. Уж не знаю, как вы этого не заметили». «Может, потому что мне самому на свидание с Алисой не хотелось?» «Она девушка видная», — сказал Фома. «Или не вашего круга?» «Признаюсь, что у нас был шанс, но мы оба поняли, что нас не тянет друг к другу так, как должно было бы, и я не жалею, что не потерял такого друга, как Белова». «Плохой вы некромант, а человек хороший», — пробормотал слуга и надавил на газ. Сегодня бюро не было таким пустым, как в мой прошлый визит. На парковке стояло несколько машин, а на крыльце и во дворе виднелись люди в форме жандармерии и прокуратуры. Фома остановил машину на парковке, я же вынул телефон и позвонил Боткину. «Вы уже прибыли, Павел Филиппович?» — сразу отозвался прозектор. «Да», — ответил я. «Тогда вам лучше всего будет проехать через двор к крыльцу, куда привозят и забирают материал. Боюсь, вам очень тяжело будет вывести тело через центральный вход». «И то верно», — согласился я. «Въезд через арку. На пропускном пункте скажите, чтобы позвонили Боткину». «Хорошо», — я повернулся к Фоме. «Нам нужно проехать через арку». Питерский нахмурился. «Это еще зачем?» «Потому что нам нужно будет отсюда кое-что вывести», — ответил я. «Вашество, только не говорите, что мы повезем куда-то тело в машине, которую вы только что купили». Я вздохнул. «Придется, потому что потом нам нужно будет привезти это тело на одну встречу. И ласточка для этой поездки совсем не подходит». Фома покачал головой, но ничего не ответил. Просто завел двигатель, и машина выехала с парковки. Въезд в арку был перекрыт запертыми воротами, возле которых дежурило несколько бойцов спецотдела жандармерии. И когда к ним подкатила наша машина без номеров, двое парней направились в нашу сторону. Я опустил стекло и сказал: «Позвоните, пожалуйста, Петру Ильичу Боткину, он ждет меня». Дружинник обернулся к посту и кивнул. Один из сидевших в будке бойцов снял трубку, набрал короткий номер, а через несколько мгновений вернул трубку на рычаги и нажал кнопку. Створки начали медленно открываться. Фома проехал на территорию. У стены стояло несколько металлических мусорных баков, а на крыльце топтались несколько лекарей в белых робах. Они дымили сигаретами и изредка бросали в нашу сторону безразличные взгляды. Боткин уже ждал нас у двери. Заметив черную машину, он выбросил в урну недокуренную сигарету и подошел к нам. «Добрый день, Павел Филиппович», — с улыбкой начал он, когда я вышел из авто. «Вам очень повезло. У нас есть тело, которое еще даже не успели зарегистрировать в журнале приема». «Он проходит по какому-то делу?» Петр Ильич покачал головой. «Павел Филиппович, вы же знаете, что все, у кого есть тату принадлежности к городским бандам, обязательно доставляются сюда для установления причины смерти». «Это хорошо. Надеюсь, его вещи еще не утилизировали?» «Павел Филиппович, я же сказал, его еще даже не вписали в книгу учета, а бирку с пальца снять не проблема». «То есть он еще лежит в коридоре на каталке в одежде?» — довольно заключил я. «Вот и отлично». Боткин замялся. «Только мне тоже нужна помощь от вас. Видите ли, у меня на столе лежит неопознанный труп с признаками насильственной смерти. Его доставили без документов, по отличительным приметам не числится ни в одной из разыскных баз. А жандармерия хочет как можно быстрее установить личность бедняги». Я кивнул. «Прошу, идемте». «Вам будет нужна моя помощь, вашество», — боязливо уточнил Фома. Я покачал головой. «Думаю, я прекрасно справлюсь сам». «Тогда я подожду вас в машине», — с облегчением ответил Питерский и откинулся на спинку сиденья. Мы же с Боткиным направились к крыльцу. Поднялись по ступеням. Петр Ильич потянул на себя заскрипевшую дверь. «Прошу вас, проходите». Мы оказались в длинном коридоре, слабо освещенном гудящими мигающими лампами дневного света. Вдоль стен стояли каталки, на которых лежали накрытые простынями тела. Боткин подошел к одной из каталок и приподнял ткань. «А вот и ваш подарочек». Я подошел к каталке, взглянул и удивленно присвистнул. Передо мной лежал накрытый простыней тот самый бандит, с которым я недавно разговаривал в лавке Брагина. «Короткая жизнь бандитская», — пробормотал я, рассматривая обескровленное лицо. «А ведь мог еще жить и жить». «Сыны Черной Сотни октябристы делят город», — ответил Боткин, «так что несчастье с ними происходит каждый день». Я только кивнул. «А теперь давайте я помогу вам и поеду выгуливать этого». «Конечно, конечно», — заторопился Боткин. Он прошел к залу, я последовал за ним. «Вот», — Петр Ильич указал на тело, лежавшее на холодном металлическом столе в центре зала. «Выведите, пожалуйста, остальных», — попросил я и указал на несколько прозекторов, работающих в углу зала. Боткин прошел к лекарям, о чем-то с ним поговорил, и те торопливо покинули помещение. Я же щелкнул пальцами, призывая тотемы, и активировал плетение, напитывая мертвеца силой. К телу потянулись черные нити. Мертвец открыл глаза и уставился на меня. Потом сел на столе, и простыня с него сползла, обнажив несколько ужасных глубоких порезов. Допрос занял 10 минут. Мертвец охотно рассказал, как его зовут и что убили его за карточный долг, после чего вывезли за город и бросили в лесу. Довольный Боткин записал сказанное на диктофон, и я разорвал плетение. Обернулся к прозектору. «Моя часть сделки выполнена. Можно забрать на время того монархиста?» «Конечно, конечно», — заулыбался Боткин. Мы вышли из зала, я напитал силы лежавшего на каталке мертвеца. Монархист зашевелился, резко сел. Уставился на меня пустым, холодным взглядом, в котором не было ни капли смысла. Я же создал плетение и направил по венам темную силу, заставив сердце забиться. «И долго он так сможет жить?» — послышался за спиной голос Боткина. Я внимательно взглянул на результат. Плетение было новым, отличалось от батарейки, но сработало как надо. «Сила не сможет циркулировать вечно, но на несколько часов хватит. Спасибо, Петр Ильич, я обязательно вам его верну». Я добавил еще немного силы и разорвал плетение. Щелчком отменил тотемы, которые оставил в зале для вскрытий, и скомандовал: «Иди за мной».